Оззи взвесил на руке пачку повесток. «И сколько же их здесь?» 150. 150. Для чего так много?» «Дело как такое большое. Нус приказал». «Все мои люди окажутся занятыми этим. Мне очень жаль». «Ну да ладно, если это то, чего хочет его честь...» Оззи вышел, а через несколько мгновений на его месте уже стоял Джейк и заигрывал с молоденькими секретаршами, улыбаясь Джин Гиллеспи. Пройдя следом за ней в кабинет, Джейк прикрыл за собой дверь. Джин уселась за свой стол и погрозила Джейку пальцем. «Я знаю, для чего ты здесь», — сурово проговорила она, — «но ты этого не получишь». «Дай мне список, Джин». «Я не могу, Джейк. Неужели ты хочешь, чтобы у меня были неприятности?» «Дай мне список, Джин». «До среды нет. Так приказал Нус». «Среда? Почему до среды?» «Не знаю, но Амар настаивал на этом». «У тебя не будет никаких неприятностей, потому что никто ни о чем не узнает. Тебе же известно, как я умею хранить тайны». Теперь уже Джейк не улыбался. «Джин, дай мне этот чертов список». «Джейк, я не могу. Он нужен мне, нужен прямо сейчас. Я не могу терпеть до среды. Меня ждет работа». «Это будет нечестно по отношению к Бакли», — слабым голосом проговорила Джин. «К дьяволу Бакли! По-твоему, он играет честно? Да он же змея, и ты ненавидишь его точно так же, как и я. Может, даже больше. Дай мне список, Джин». «Джейк, мы всегда были друзьями. Из всех моих знакомых юристов ты самый близкий мне человек. Когда мой сын попал в беду, я ведь обратилась к тебе, так ведь? Я верю тебе и хочу, чтобы ты выиграл это дело. Но нарушить приказ судьи я не могу». «А кто помог тебе на последних выборах? Я или Бакли?» «Джейк, прошу тебя, кто не дал твоему сыну сесть за решетку? Я или Бакли? Пожалуйста, кто пытался засадить его в тюрьму? Я или Бакли?» «Это нечестно, Джейк. Кто поддержал твоего мужа, когда все в церкви, каждый человек встал и потребовал, чтобы он вышел вон, поскольку записи в бухгалтерских книгах не сходились?» «Дело здесь не в преданности тебе, Джейк. Я очень люблю и тебя, и Карлу, и Ханну, но я просто не могу сделать этого». Хлопнув дверью, Джейк стремительно вышел из ее кабинета. Сидя за столом, Джин утирала слезы. В 10 утра к Джейку вошел Гарри Рекс и бросил ему на стол копию списка с именами и фамилиями потенциальных присяжных. «Не задавай мне вопросов», — сказал Гарри. Напротив каждого имени были сделаны пометки: «Не знаю», «Бывший клиент ненавидит черных» или «Работает на обувной фабрике, может оказаться сочувствующим». Джейк медленно вчитывался в каждую строчку, пытаясь представить лицо человека, вспомнить что-нибудь характерное. В списке не было ничего, кроме имен, ни адреса, ни возраста, ни рода занятий, только имена, одни имена. Его школьная учительница из Кэрауэя, одна из подруг матери по клубу садоводов, бывший клиент, попавшийся с поличным на воровстве в магазине, как вспомнилось Джейку. А это имя он слышал в церкви, вот завсегдатай кофейни, состоятельный фермер. Большинство имен принадлежали белым, хотя, конечно, в списке значились и такие, как Уилли Мэй Джонс, Лерой Вашингтон, Рузвельт Такер, Бесси Лубин, бывшие явно чернокожими. Однако в целом список выглядел ужасающе бледным. Знакомых имен Джейк насчитал от силы 30. «Ну что?» — поинтересовался Гарри Рекс. «Трудно сказать. Белых большинство, но этого и следовало ожидать. Где ты его взял?» «Не спрашивай. Я пометил тебе 26 имен. Это все, что я мог сделать. Другие мне не знакомы». «Ты настоящий друг, Гарри. Я волшебник. А к суду ты уже готов?» «Да нет пока. Зато у меня появилось секретное оружие». Какое? Увидишь ее чуть позднее. Ее? Да. В среду вечером ты чем-нибудь занят? Не думаю. А в чем дело? Отлично. Встретимся здесь. Подойдет Люсьен, может, еще 1-2 человека. Я хочу попросить вас уделить мне 2 часа времени и поговорить о жюри. Кто нам нужен? Попробуем слепить собирательный образ идеального присяжного и начнем плясать от него дальше. Обсудим каждое имя, посмотрим, кто нам совершенно неизвестен. Ну что ж, это обещает быть неплохим развлечением. Приду. А как ты себе представляешь идеального присяжного? Не знаю еще. Думаю, что убийство из мести как-то больше глянется людям попроще. Оружие, насилие, защита женщин. Деревенщине это наверняка придется по вкусу. Но мой подзащитный черный, и они готовы будут поджарить его на медленном огне. Еще бы, ведь он уложил 2 таких же, как они сами. Согласен. Я бы еще держался подальше от женщин. Они ничуть не станут сочувствовать насильнику, но жизнь человеческую они все же ценят выше. Взять в руки М-16 и отстрелить кому-то голову, такого женщины просто не поймут. Это понимаем мы с тобой, потому что мы отцы. Нам с этим все ясно. Это по-нашему. Насилие и кровь нас не волнуют. Мы восхищаемся твоим подзащитным. Нужно подыскать таких же восхищающихся. Скорее всего, это будут молодые отцы, получившие некоторое образование. Интересно. А Люсьен говорит, что предпочел бы иметь дело с женщинами, поскольку они более чувствительны. Ну, я так не думаю. Я знаком с некоторыми, которые готовы будут тебе горло перерезать, если ты вздумаешь вступить с ними в спор. Бывшие клиентки? Да, и одна из них есть в этом списке. Франсина Бердин. Выбери ее, и я скажу ей, как нужно проголосовать. Серьезно? Да, она сделает все, что я ей скажу. Не мог бы ты прийти в понедельник в суд? Хочу, чтобы ты посмотрел на членов жюри в ходе отбора и помог бы мне определиться с теми 12. С огромным удовольствием. Услышав внизу голоса, Джейк прижал палец их губам. Он напряженно прислушался. Затем улыбнулся и кивком головы предложил Гарри Рексу двигаться за ним. На цыпочках подошли они к верхней ступеньке лестницы и стали с интересом внимать разворачивавшейся внизу у стола Этл беседе. «Безусловно, вы здесь не работаете», — настаивала Этл. «Безусловно, работаю. Меня нанял в субботу Джейк Брайгенс, который, я уверен, является и вашим боссом». «Нанял? Для чего?» — потребовала ответа Этл. В качестве его юридического помощника. Но, видите ли, со мной он этого не обсуждал. Он обсуждал это со мной и дал мне работу. Сколько же он вам платит? $100 в час. О, Господи, сначала я должна поговорить с ним. Я уже говорила с ним, Этл. Для вас, миссис Туити. Этл окинула ее внимательным взглядом. Выцветшие застиранные джинсы, дешевые кроссовки на босу ногу, безразмерный белый хлопчатобумажный балахон, под которым явно больше ничего не было. Для работы в офисе на вас не тот костюм. Вы выглядите неприлично. Подняв бровь, Гарри Рекс улыбнулся. Уставившись глазами в ступеньки, мужчины продолжали слушать. «Мой босс, который и ваш босс тоже, сказал, что я могу так одеваться. Но что-то надеть вы забыли, а? Но он сказал, что я могу забыть об этом. Он сказал, что когда вам было 20, вы тоже не носили лифчик. Он еще добавил, что в Клентоне большинство женщин ходят без бюстгальтера. Поэтому я тоже оставила свой дома». «Что?» — грозно воскликнула Этл, складывая на груди руки. «Он наверху?» Как ни в чем не бывало, осведомилась Элен. «Да, я сейчас его позову. Не стоит себя утруждать». Джейк и Гарри Рекс торопливо отступили в центр кабинета. Вошла Элен с тяжелым чемоданчиком в руке.